преодолевает огромные расстояния, в сезон дождей отправляясь на север, вглубь Сахары, а в сухой сезон назад в Судан. Они живут небольшими группами, по 10-30 животных, в сезон дождей образуют большие стада в несколько сот голов. Об их жизни известно очень мало. Сомалийская газель сохранилась в Эфиопии. Она живет там в травянистом буше небольшими группами от 5 до 15 животных. Самцы в период течки самок очень агрессивны. С вытянутой шеей он преследует самку. Спаривание проходит, как у всех газелей, в движении. Газель Доркас была известна в Европе с древних времен, и поэты минувших столетий, воспевая газели, имели в виду именно ее. В конце 19 века, когда их было еще много, Брэм и Шаван писали так: «Мы снова и снова видели протоптанные узкие тропинки, которые вели от одной впадины к другой. Случай нам благоприятствовал, и на следующее утро мы смогли получить объяснение. Вдали небольшое стадо стройных газелей гуськом одна за другой спешили по этим тропинкам. Они ходят по каменистой Сахаре, усеянной острыми камнями, только по этим тропинкам, ими протоптанным уже столетиями. В саванне и каменистой пустыне тропинки, по которым движутся люди, часто пересекаются с тропинками газелей. Человек — их самый опасный враг, потому что мясо газелей для путников пустыни — лучшая пища. Но и лев, и гиеновая собака, шакал, и гриф ловят их. Пасущаяся группа газелей в пустыне выглядит настолько прекрасно, что поэты Востока в древние времена не переставали их воспевать. Их красота не оставляет равнодушным и современного человека». Близкие родственники газели Доркас – газели Спика. У старых самцов кожа верхней части носа уложена поперечными складочками. Издавая сигнал опасности, который звучит как выстрел пистолета, они раздувают переднюю часть носа до размеров теннисного мяча. Это вздутие и служит усилителем звука. Умолкнувшие вулканы. Эфиопское Нагорье. Эфиопское Нагорье – плоскогорье, на котором поднимаются отдельные горные вершины. Горный массив подобен острову, окруженному большими поясами растительности. Нагорье пересекает зона тектонических разломов, возникшая в третичном периоде, которая входит в систему Великого Африканского Грабена. Горные вершины отделены друг от друга длинными участками возвышенной местности, поверхность которых прорезана оврагами и большими реками. Некоторые горные цепи, как, например, Сымен, настолько изолированы от других, что на них обитают даже другие животные. Ветры, дующие с Индийского океана, смягчают климат, и поэтому в Эфиопии он более влажный, чем в соседних с нею странах. Земли заняты полупустынями и пустынями, саваннами и тропическим редколесьем. На самых больших вершинах иногда лежит снег. Вода за многие века прорезала площадь Нагорья многочисленными пропастями и каньонами, по которым текут речки и горные потоки. По самому большому из этих ущелий протекает Голубой Нил. Он берет начало в горах Дамот и впадает в озеро Тана на юго-востоке. Он опять вытекает из него, образуя один из красивейших водопадов Африки – Тис и Сат. Длина каньона, по которому через Эфиопское Нагорье протекает Голубой Нил, более 1000 километров, а глубина – около 2400 метров. Эфиопское Нагорье делится примерно на три части. Возвышенность на севере провинции Тиграй и Эритрея, вулканические плоскогорья провинции Шуа, Уолло и Сымен, а к югу от них Кефа и Иллубабор. Все они между собой связаны. Средняя высота Эфиопского Нагорья – 1800 метров. На плоскогорье Тиграй, самой древней обитаемой части Эфиопии, первоначальная растительность давно исчезла, и на смену ей пришли сельскохозяйственные культуры и деревья. Раньше здесь были густые леса, но теперь их уже давно нет. Редко можно увидеть остатки прежней растительности – можжевельник стройный или маслину златолистую, покрывавшие некогда почти все горные склоны. На вершинах можжевельник уступает место древовидному вереску. В крутых оврагах встречаются огненно-красные кнепхофия и огромные лобелия, а на равнинах – немногочисленные большие акации, растущие среди низкого кустарника и травы. В некоторых местах довольно значительные площади необрабатываемой земли – заняты мясистым алоэ с красными или желтыми цветами. Между сохранившимися редкими большими деревьями виден стройный молочай. Сорное растение, непригодное даже для отопления. Местами попадаются другие сорняки, например, кустарникообразная эвклея, которую не едят даже козы. Пожалуй, во всей Африке не найти места, которое бы люди так безжалостно опустошили. Когда-то по деревьями отдыхали.